Глава четвертая. Жнец в онемении. Сия. «Что ты там хоть наготовила?» — произнес этот нахал, как ни в чем не бывало, подходя к плите и засовывая свой нос под крышку одной из кастрюлек. Молча смотрела на него, испытывая негодование. «И за что мне все это? Умерла в раннем возрасте, пожить толком так и не удалось. Пусть и получила второй шанс, хотя то, что легло на мои плечи, выдержит далеко не каждый, так еще и этого самовлюбленного изверга подсунули в наставники». «Выглядит неплохо», — бубнил жнец, пока я полыхала праведным гневом из-за его выходки. «А ведь я на самом деле решила, что он хочет меня поцеловать. Дура! И как вообще только такие мысли в голову пришли? А что я еще должна была подумать, когда мужчина тянется к моим губам?» — рявкнула мысленно, испытывая нешуточное раздражение. «Даже страшно было представить, что именно Ноан со мной сотворил». Но интуиция подсказывала, что ни на что хорошее надеяться не стоит. «Ай, горячая, черт!» — зашипел жнец, высовывая обожженный язык. «Так тебе и надо, поганец!» — на моих губах растянулась довольная улыбка. Мужчина метнулся к холодильнику, извлекая оттуда бутылку с водой. Чувствуя, что от увиденного мне стало чуточку легче, я спокойно вернулась на кухню, наполняя свою тарелку едой. Раздалось недовольное над ухом. «А мне предложить?» «Ты хозяин этого дома», — пожала я плечами, прекрасно понимая, что не имею права обращаться к нему на «ты», но и выкать ему я не собиралась. «Зачем ждать моего предложения? Можешь спокойно взять все сам». «Вообще-то я не это имел в виду», — фыркнул жнец. «Я знаю», — ликовала внутри, погружая наполненную ложку в рот. «Но ухаживать за тобой не собираюсь, сам себя обслуживай». Но он еще немного постоял над душой, скорее всего, ожидая, что я кинусь кормить его, но так ничего не дождавшись, сам потянулся к тарелкам. Быстро расправившись со своей порцией, я вымыла посуду и направилась к себе в комнату. «Через полчаса выходим», — коснулся моего слуха голос жнеца. «Будь готова». Меня так и распирало спросить, куда именно пойдем и зачем. Но я не стала этого делать, молча прикрывая за собой дверь. Гулять этот тип со мной точно не собирался, но он ясно дал понять, что не рад моему присутствию. Нас связывает только работа, следовательно, именно на нее он меня и потащит. Медленно опустившись на банкетку, я прикрыла глаза, понимая, что ожидает меня многое, и далеко не самое легкое. «Я собиратель душ». От этой мысли по коже прокатилась волна мурашек. Придется постоянно наблюдать, как чья-то жизнь обрывается. Не сказать, что меня пугали безжизненные тела. Пусть я и проработала в полиции всего полтора года, но успела на них насмотреться. Если по первости меня трясло от вида посиневших губ и неподвижной грудной клетки, которая у живых приподнималась при вдохе, то спустя полгода я могла без холодеющего кровь ужаса смотреть на смертельные раны и то, что простому человеку обязательно бы пошатнуло психику. Мой отдел занимался раскрытием особо тяжких преступлений, поэтому не стоит говорить, с чем именно приходилось встречаться. Сама согласилась. Тихо вздохнула. «Чего уж теперь?» На самом деле я понимала, что как-то чересчур спокойно реагирую на случившееся. Ни тебе паники, ни истерики и соплей до колен. Я будто напилась успокоительных, не испытывая эмоций. Но ведь раздражение и злость на Ноана я ощущаю. Тогда почему меня не тревожат мысли о прошлой жизни? Такое ощущение, что они остались в мире людей, там, где слышен стук сердец. Могла бы еще покопаться в себе, но понимала, что это ничего не даст. Теперь я другая, теперь я по ту сторону, там, где заканчивается жизнь. Что ж, я так понимаю, нужно освоиться в этом мире, чтобы от меня подальше убрали Ноана, буркнула себе под нос. Без проблем. Тогда не будем терять времени. Все-таки у меня вполне неплохая мотивация. хмыкнув, посмотрела на себя в зеркало. «Хорошо, что хоть внешность осталась той же». Распустив еще влажные после душа волосы, я распахнула шкаф, зная, что делать, чтобы он дал мне новую одежду. «И все-таки здорово, что в моей голове буквально на все есть ответ», — хмыкнула я, прикрывая глаза и представляя нужные мне вещи. Спустя пару минут я рассматривала свое зеркальное отражение, испытывая удовлетворение от увиденного. Узкие джинсы обтягивали, как вторая кожа, а пуловер, заправленный спереди, придавал шарма. Впихнула ноги в туфли, взлохматила волосы у корней, и вуаля! Я фантастик! «Через 10 минут выходим!» — крикнул Ноан. «И не вздумай опазды!» Договорить он не успел, так как я резко распахнула дверь, перешагивая через порог. «Я готова!» — смотрела на жнеца, выражение лица которого было каким-то странным. «Это еще что такое?» — нахмурился он, оглядывая меня с ног до головы. «А что не так?» — удивилась я. «Цвет черный, все в полном порядке». «Твой внешний вид неприемлем», — поджал губы Ноан. «Иди переодевайся». «Да что он ко мне прицепился?» — мгновенно разозлилась я. «Я знаю, что неважно, какая на мне одежда, хоть разодранный балахон. Главное, чтобы он был определенного цвета». «Нет», — скрипнула я зубами, намереваясь стоять до последнего. «Что нет?» — недобро нахмурился брюнет. «Не буду переодеваться. Мой внешний вид неприемлем?» — негодующе сощурилась. «А теперь посмотри-ка на себя!» — махнула я рукой. «Тебе, значит, так ходить можно, а мне нет?» «Да что ты себе!» — рыкнул Ноан, замолкая и смотря на меня каким-то другим взглядом. «Женщины должны ходить в...» «Я буду ходить в том, в чем мне удобно!» — нагло перебила я его. «Насколько мне известно, никаких рамок по этому поводу не обозначено». «Вы когда-нибудь видели онемевшего жнеца? Вот он, стоит напротив и пучит глаза, не ожидая от меня столь отчетливо проявленной смелости». «Ну, чего стоим?» — хмыкнула я. «Идем уже. Люблю пунктуальность, знаешь ли».